Освещение. Освещение хоромин – дело, в общем, нехитрое. Правда, размеры некоторых зданий могут превратить простое занятие в продолжительный подвиг. Шестиэтажный магазин со всеми его подсобками, складами, торговыми залами или заводской корпус с цехами, мастерскими и кладовками увлекают иногда на целый день. Мне ничего столь впечатляющего не перепадало, разве только автобусный парк. А вот всякие занимательные обстоятельства сопутствуют этим молебнам довольно часто. И происходит это, вероятнее всего, от того, что священнику здесь случается входить, даже врезаться в среду мирскую, в самые разнообразные сферы профессиональной деятельности человека. Скажем, приглашают как-то осветить родильное отделение наиглавнейшей больницы. Пометил четыре стены голгофскими крестами, прочитал молитвы, пошел крапить. Идут впереди докторши, открывают передо мной двери палат, кабинетов, а возле операционной в смятении останавливаются. «Сюда, батюшка, вы, наверное, не пойдете?» «Почему?» «Операционную обязательно надо осветить». «Да это вовсе не то, что вы думаете. Здесь не лечат, здесь убивают. Еще и за деньги. Мы называем эту комнату «золотое дно». Смотрю на милых докторш и начинаю осознавать, что каждая из них народу переколошматила больше, чем все наемные убийцы вместе взятые. Потом одна из них придет. Потеряла сон. Как закрою глаза, куски мяса до самого горизонта. Обычное, скажу, для вашего промысла дело. Только что возвращали сон ваши коллеги, у которой до самого горизонта пеньки, свежеспиленные. В истории психиатрии такого рода видения наблюдаются лишь у профессиональных палачей. Но эта встреча случится еще не скоро, а пока я прошел мимо операционной. В одной из палат роженица попросила креститься. Принесли огромный таз, окрестил я рабу Божию Светлану, и этим торжественным светлым событием поход в начальственную больницу завершился. На другой день попадаю в административное здание, краплю коридор, кабинеты, и здесь перед одной дверью смятение, что ж, думаю, за напасть, опять золотое дно. Тут, говорят, другая организация. Хорошо бы весь этаж осветить. Позвонили в звоночек, дверь отворяется. И я излагаю строго одетому молодому человеку свои виды на освещение этажа. Он вежливо кивает и просит несколько подождать. Появляется мужчина постарше, приглашает войти, но лишь меня одного. Административные тетеньки остаются в коридоре, дверь затворяется. Гляжу прямо передо мной на особом постаменте бронзовый бюст железного рыцаря. Пошел крапить, замечая, что в каждом кабинете на дверях мишени для метания стрелочек, детская игра. «Это что ж, — спрашиваю, — теперь ваше табельное оружие?» «Нет, — объясняют, — это просто так, для общей разминки. А еще смотрю, в каждом кабинете удочки. Нам говорят, по службе положено занятие спортом. Вот мы и занимаемся рыбной ловлей. Рассказали, что у них знатный тренер, большой профессионал, что рыбачат они на ближайших городских водоемах и что на днях будут сдавать экзамен по ловле уклейки». Показали конспекты, но насчет насадки, прикормки, показали фотографию. Десятка-полтора строгих мужчин в штатском стоят на асфальтированном берегу какого-то пруда и все с удочками в руках. Приглашали в компанию. Не сподобился. И рыбачить в городе никак не интересно. Да потом начнут, думаю, на страшном суде спрашивать с них за безопасность нашего государства, а они в ответ про уклейку. И я еще возле этой уклейки окажусь. А в общем-то, освещение хоромин — дело нехитрое.